Стратегия номер 13. Будьте доступны для ваших клиентов. Here we're talking about distribution. Здесь мы говорим о дистрибуции. And we're talking about service. И об обслуживании. On distribution. Если говорить о распространении, о дистрибуции товара. Strategically, three questions. Здесь нужно задать себе три стратегических вопроса. Time, place and speed. Первое – время, второе – место, третье – скорость. Time, when are you available? Время – когда вы доступны. Place is where you're available. Место – где вы доступны. And speed is how fast you can be available. И третье – скорость – насколько быстро вы можете быть доступными. I'm not going to go through a long discussion about this. Я не буду углубляться в детали этого вопроса. It's very simple. Все очень просто. Are you open when your customer wants to buy? Вы просто находитесь там, где нужно, когда клиент хочет приобрести ваш товар. Are your products in a place where customers are most likely to buy them? Ваши продукты находятся там, где клиенты, скорее всего, их приобретут? And can you make sure that you're available when they want it? И можете ли вы гарантировать, что вы будете рядом, когда вы им понадобитесь? In reference to speed. Если говорить о скорости. I've traveled all over Russia. Я путешествовал по всей России. It's very interesting. И это очень интересно. For example, if you go to Krasnoyarsk. Например, если вы приезжаете в Красноярск. Stores are open 24 hours. Там магазины открыты 24 часа. If you go to Chita. Если приезжаете в Читу. I've been there too. Да, я там тоже был. Stores are closed at like 7 or 8 o'clock. В 7-8 часов уже трудно найти открытый магазин. It's quite interesting that different cities have different dynamics. Очень интересно, что в каждом городе свои традиции. Even in Astrakhan, most things are closed at 10 o'clock. Даже в Астрахани большинство магазинов и других учреждений закрываются в 10. And St. Pete doesn't stay open late either. Более того, в Петербурге не так много круглосуточных магазинов. Of course, Moscow is 24/7. Конечно, Москва активна 24 часа 7 дней в неделю. I believe that as time goes on. Я верю, что с движением времени. We've got to be available for our customers. Мы должны стать открытыми для наших клиентов. 24 hours a day. 24 часа в сутки. 365 days a year. 365 дней в году. All the time. Постоянно. Why? Почему? It's the trend. Потому что это тенденция. The internet. Интернет. People's social schedules are changing. Меняются постоянно социальные расписания людей. And there's a lot of companies that aren't thinking about time, place and speed. И сейчас очень много компаний, которые не думают об этой троице, о времени, месте и скорости. And by the way, come up with strategy for those three and then create your channels. Кроме того, сначала создайте стратегию, отражающую эти три элемента, а уже потом создавайте каналы. In reference to being available in terms of service. Если мы говорим о сервисе, как можно быть открытым в этом отношении? If your customers can't get you on the phone. Если ваш клиент не может до вас дозвониться. And not wait for 20 minutes. И ему приходится ждать на линии 20 минут. If they can't get answers to their questions. Если он не может получить ответы на свои вопросы. Almost immediately. Практически немедленно. And if you're not able to send out emails. Если вы не можете выслать ему электронное письмо. To respond to their inquiries. Для того, чтобы развеять все его сомнения. In a prompt fashion. В том виде, в котором он этого хочет. You're not accessible to your customers. Тогда вы не считаете открытой для клиента компании. And they're gonna go somewhere else. И они пойдут искать другую. It's that simple. Все очень просто. Scary. Пугает. But it is what it is. Но так и есть. You want to have customers? Если вы хотите, чтобы у вас оставались ваши клиенты. For the long term? Особенно оставались с вами долго. You're gonna have to be there for them. Вы должны быть с ними рядом.